Гнусность. Из действующей армии сообщают, близ села Ельня разгорелся упорный бой. Фашисты построили перед домами укрепления, замаскировали их и долго отстреливались. А когда наша часть перешла в наступление, фашисты выгнали из села всех женщин и детей и расположили их перед своими окопами. Это сделали солдаты гитлеровской армии, о мужестве и благородстве которой распинается фашистское радио. Гнилостным, омерзительным запахом разложения разит от такого благородства. И невольно думаешь, если уцелеют гитлеровские солдаты, совершившие под Ельней этот позорный поступок, как не стыдно будет им потом смотреть в глаза своим матерям, женам, сестрам. Видно, основательно поработала нацистская пропаганда, вытравив из души гитлеровского солдата всякие человеческие чувства, превратив живых людей в автоматы, совершающие бесчеловечные и дикие дела. Не знаю, как на языке Геббельса будет называться то, что произошло под Ельней, военной сметкой ли, проявлением ли немецкой находчивости, но на языках всех цивилизованных народов мира такой поступок, бесчестящий солдата, всегда назывался и будет называться гнусностью. И все, кто узнает об этом очередном проявлении фашистской гнусности, испытают чувство жгучего стыда за немецкий народ и омерзение и ненависть к тем, кто на войне, позабыв стыд, прячется за спины безоружных мирных жителей. Народы Советского Союза и Красная Армия ведут счет злодеяниям немецких фашистов. И ответ будет один. Большой кровью заплатят они за пролитую кровь наших людей, и кровью же будут расплачиваться за собственное бесчестие. 1941 год.